у себя в кабинете. Женщина кивнула, направляясь к лестнице. Поднявшись на второй этаж, она подошла к дверям кабинета. Решительно толкнув створки, она ураганом ворвалась в кабинет. Корделия Стратус, ее родственник, был прекрасно знаком с характером своей кузины, поэтому принял все как должное. С чем пожаловала? Я слышала, у тебя проблемы? Да, эти чертовы республиканцы неплохо окопались, да и тактику применяют неплохую. К тому же, их боевая техника превосходит ту, что прислала нам КНС. В итоге, за 4 дня мы ничего не смогли сделать. При штурме их позиций на Хандуине мы потеряли уже 3000 ополченцев и более 70 тысяч дроидов. Придется кинуть клич, дабы набрать еще добровольцев. Да и у конфедерации попросить подкрепление не мешало бы. Дорогой кузен, позволь мне заняться этой проблемой. Я живо упакую этих выродков в надлежащую тару. Что тебе потребуется? 600 тысяч дроидов, 50 тысяч ополченцев и 2 роты нимбусов. Не слишком жирно против 40 с небольшим тысяч поганцев? Ты же сам сказал, что они хорошо дерутся. Пора задействовать все силы и вышвырнуть их с планеты, пока к ним не прибыло подкрепление. Только учти, Корделия, им отступать некуда. Они будут биться до конца. Я учту это. Тогда, действуй. Кивнул Стратус, устало массируя виски. Полутемное помещение было небольшим, а обстановка – аскетичной. Единственным пятном выделялся голопроектор в центре комнаты. Палпатин накинул капюшон плаща, скрывая свое лицо и превращаясь в Дарта Сидиуса, после чего вызвал графа Дуку. «Повелитель, Дарт Тиранус, какова ситуация с Джабимом? Мне удалось на время оттянуть корабли на другие направления. В этом мне помог генерал Гривус, забрав корабли для своих нужд. Однако, зная жадность Гонрея, не удивлюсь, если они изыщут внутренние резервы, дабы прикрыть столь лакомый кусочек. Если же я начну давить на них, возникнут ненужные вопросы. Это печальные новости. Сколько у нас есть времени? Мой господин, с тех пор прошла уже неделя, и боюсь, времени не так много. 4, может 5 дней. Что слышно о войсках республики, которые высадились на планете? К сожалению, связь с тем регионом невозможна, так что я не располагаю необходимой информацией. Однако, исходя из докладов Стратуса, он начал большое наступление, а если принять во внимание их количество, боюсь, к тому времени как джедаи придут к ним на помощь. Повелитель, Палпатин уловил небольшую паузу, будто Дуку взвешивал решение, говорить или нет. Возможно, нам стоит перенести тот план на Джабим, это отвлечет Федерацию и Техносоюз, заставит их перебрасывать в регион все новые и новые войска. Битва за этот дождливый мир хорошенько их обескровит. Тот план, говоришь? Палпатин задумался. Но тогда Муаунилист придется сдать республике, ведь равновесие должно сохраняться. Однако ход твоих мыслей мне нравится. Так или иначе, мы должны устранить эту угрозу. Да, повелитель, я начну приготовление. Да, голограмма графа Дуку исчезла, уступая место другой. Владыка, коленопреклоненная фигура человека сделала пас с руками. Я приветствую вас. Что случилось? Совет директоров спешит сообщить, что возникли небольшие проблемы. Это связано с новым боевым кораблем. Час от часу не легче. Какова суть проблемы? Нам необходимо дополнительное финансирование, если вы хотите сохранить на прежнем уровне количество заказанных единиц, владыка. В чем причина повышения стоимости корабля? Я пересылаю вам файл. Если кратко, то Блиссекс несколько изменила конструкцию и начинку корабля, что повлекло за собой увеличение расходов на 17%. Палпатин молча открыл пришедший файл. Уже довольно давно он дал задание разработать боевой корабль, который должен был стать основным во флоте республики на довольно продолжительный срок. Звездный разрушитель типа «Охотник» – такое название нес новый корабль. Теперь, сравнивая два изображения, Палпатин увидел, что корабль куда как лучше прежней модели. Появились новые орудия различной мощности, увеличилось бронирование отдельных частей корабля. В текущих реалиях превосходства КНС такой вариант выглядит куда как лучше прежнего. Я предоставлю необходимую сумму в течение месяца, когда вы сможете начать производство. Через месяц, повелитель, первые корабли сойдут со стапелей через 2-2,5 месяца после закладки. Мы применим новую технологию сборки, посекционную. Как только технология будет отработана, мы сможем сократить срок постройки до 1,5 месяцев. Рад это слышать. Это все? Да, владыка. Через некоторое время Дарт Сидиус, вновь надевший личину канцлера, оказался в своем кабинете. Мысли о текущей ситуации прочно засели в голове Сипха. За несколько лет до начала войны он набросал первоначальный план боевых действий, эдакий сценарий, который, естественно, после начала конфликта перестал быть актуальным. Хотя некоторые наработки можно было использовать и сейчас. Муунилист, планета внешнего кольца, родной мир муунов. Муунилист лежал на Браксанском торговом пути, куда также входили такие планеты, как Сартанайниан, Агамар и Майгита. На этой планете располагалась штаб-квартира межгалактического банковского клана и резиденция его лидера, Сынахилла, родина банкиров, предпринимателей и торгашей, а также его учителя, Дарта Плагоса. Палпатин намеревался вывести их из войны, сделать полностью зависимыми от себя, а в конце полностью перехватить контроль над финансовыми потоками банковского клана. Муунилист должен был стать ареной ожесточенного сражения, после которого города лежали бы в руинах, а многие влиятельные муауны были бы мертвы. Но даже после Камина, Кайнес оставалась слишком сильным противником для молодой армии республики, и требовалось срочно спустить пар. Джабим мог стать подходящим местом для этого, причем от любого исхода битвы Сидиус только выиграет. При возможной победе республики все месторождения минералов окажутся в его руках. Если победит Кайнес, это ослабит как ее, так и орден, и последующий захват Муунилиста позволит воспрянуть духом народу республики. На волне паники можно будет протолкнуть несколько нужных законов, которые Сенат с радостью примет. Да, для этого придется ослабить некоторые второстепенные участки, однако оно того стоит. Я устало откинулся на койку. Пока наш отряд возвращается на базу, есть парочка часов, которые можно посвятить краткому отдыху. За эти дни я устал как физически, так и морально. Многочисленные нырки в состоянии боевой медитации помогали мне предугадывать действия противника и вытаскивать нас из той задницы, где мы могли бы оказаться. Но все это не проходило даром. Несмотря на все лучшие и лучшие показатели, плата была все так же велика. Головные боли, кровотечение из носа, даже кратковременные обмороки. Однако, сжав всю волю в кулак, я продолжал снова и снова использовать медитации, ведь это единственный мой козырь в противостоянии с противником. Уже 10 дней мы находились над Джабиме, 6 из них мы отбивали атаки сепаратистов. На время, после первой атаки, нам удалось немного охладить пыл местных, проредив ряды дроидов и националистов. Однако затем, 5 дней назад, начались большие проблемы. Судя по тем данным, что перехватил Мира, на нас бросили все, что есть. Атаки возглавила некто Корделия Стратус, кузина Альто. Она обратилась к национальному ополчению с жаркой речью, намертво замотивировав людей. Ну, а дроиды не нуждались даже в этом, и готовы были исполнить любой приказ. К тому же, в окрестностях были замечены нимбусы, элитный отряд, спецназ и гвардейцы в одном лице. Наглые наскоки, быстрые атаки, неожиданные диверсии, все это было их рук делом. Они были очень хорошо подготовлены, опыт передавался в этом подразделении многие тысячи лет. Снаряжение этих бойцов превосходило все наши аналоги. Даже репульсорные ботинки у них были. Гермесы недоделанные, мать их. Хотя они больше подходили для диверсионных операций, уступая в открытом бою, но условия планеты играли им на руку, а у нас подобных специалистов было ровно 30 человек. Да кому я вру, их всего трое. Шайба, Лаки и Черт. Только у этих парней подготовка находится на уровне, остальные иркоклоны далеко от них отстали. А сутки назад лейтенант перехватил сообщение, КНС, а в частности, Торговая Федерация и Техносоюз прислали подкрепление. На орбите зависло 10 барышников, битком набитых боевыми дроидами. Это не считая неизвестного числа других кораблей. Нам пока везло в том, что погода была крайне нелетная. Но как только появится просвет, боюсь, мы не дотянем до прибытия подкрепления. По самым скромным подсчетам нас ожидает очень большая проблема в виде более чем 1,5 миллионов боевых дроидов. Во всяком случае, наша база будет обречена, да и вообще наше дальнейшее существование будет под большим вопросом. Но и без того, наши потери потихоньку нарастали. На данный момент мы потеряли в общей сложности 3842 клона и 47 единиц боевой техники, в основном шагоходов. Дроидов осталось едва половина, но для меня приемлемо потерять их, это лучше, чем потери среди клонов. Джаггернауты поголовно сверкали отметинами от попаданий, краска обгорела, но машины были на ходу и сеяли смерть вокруг себя. Мы продолжали свои кавалерийские наскоки, действуя в радиусе 40 километров от базы, уничтожая линии снабжения, колонны с пополнением и заходя с тыла к атакующим нашу базу отрядам противника. На краткое время мы заходили на территорию базы, пополнить запасы и боекомплект, а затем вновь уходили в рейд, зачастую прорываясь сквозь колонны атакующего противника. Асока буквально поселилась в орудийной башне, выматываясь напрочь. Как я понял, она усталостью физической боролась с усталостью моральной. Вообще, у нас всех видок был еще тот, бледные лица, мешки под глазами от недосыпа, излишне резкие движения. А еще у нас было очень много раненых, но те, кто мог держать оружие, продолжали сражаться. Остальные же находились в нашем госпитале на борту Пельты. Однако мест уже не хватало, а ведь после модернизации фрегат свободно мог принять 1500 лежачих раненых. Две бригады хирургов работали не покладая рук, используя в качестве энергетиков стимуляторы. Мне, если честно, было плевать, главное, чтобы они работали. Отправить раненых с планеты нам не удастся. Атмосфера была очень тяжелой, и не в плане погоды. Клоны были отлично дисциплинированы и подготовлены, никакие дроиды или ополченцы с ними не сравнятся, однако даже их можно было вогнать в тоску и уныние. Бесконечные потоки воды, падающие с неба, бесконечная грязь и сырость вокруг. Бесконечный поток противника не иссякал, стволы оружия раскалялись до предела, местами вспыхивали рукопашные схватки, и тогда кровь смешивалась с грязью. Националисты ожесточенно накатывались на клонов, которые работали виброклинками молча и с расстановкой, и джебимцы не выдерживали, раз за разом отступая назад, чтобы через несколько часов вновь схлестнуться в безумной рубке. Хорошо, что у клонов с психикой все путем, им там что-то подкрутили, и им было в принципе пофиг на все эти кишки и кровь, ведь это был противник, враги республики. Больше всего напрягало состояние информационного голода. Мы были отрезаны от штаба сектора, от всей галактики, и временами начинало казаться, что вот этот пятачок Земли, все, что у нас осталось. Однако несмотря на все это, мы продолжали сражаться, ибо клоны следовали уставу, выполняя все приказы, а я не мог дать слабину, это было бы чертовски неприятно и даже стыдно. А приказ у нас был всего один – сражаться. Благо, несколько дней назад нам удалось связаться с местным сопротивлением. К нам прибыл посланец Тарлиса Гилмуна, лидера лояльных республики джебимцев. Посланцем оказалась довольно молодая девушка. На мой вопрос, почему она сражается, джебимцы старались беречь женщин и детей, даже Альтостратус не нарушал этой традиции, она ответила, что ее дома больше нет, а родители убиты. С ней прибыло и сопровождение, несколько бойцов. Хотя я не сильно обрадовался этому факту, лоялисты ничем не могли нам помочь, или не хотели. Думаю, посчитав наши шансы, они уже списали нас со счетов. Ну-ну, это мы еще посмотрим. Впрочем, один плюсик все же имелся. Когда наша встреча закончилась, девушка унесла с собой голодиск с моим сообщением для совета джедаев, клятвенно заверив, что послание достигнет адресата. Будем надеяться на это. Еще одной проблемой был Альтостратус, лидер такого уровня, большая проблема. Впрочем, о его устранении я даже не задумывался. Даже после его смерти националисты продолжали свою борьбу, знамя подхватил следующий. Так что подобные акции были бессмысленны, хотя Шайба настоятельно рекомендовал сделать это. Хат, когда-нибудь он меня допечет. Оставим этот вариант на крайний случай, если дела пойдут совсем худо. Перевернувшись на другой бок, я закрыл глаза, стараясь уснуть. Шакти впервые за долгое время вернулась в храм джедаев. Камина пока что была в безопасности, и она решила посетить Корусант. В храме она чувствовала себя как нигде лучше, он был домом для джедаев. Однако сегодня в Совете джедаев обсуждали печальное событие. Шакти внимательно слушала доклад магистра Винду. Насколько знала Тагрута, мисс Винду был из того типа разумных, что редко проявляют свои эмоции. Обучение в Ордене еще больше закалило его, сделав его одним из самых сильных джедаев за последние годы. Он стал членом Совета в возрасте 28 лет, и уже долгие годы сохранял за собой этот пост. Все коруны чувствительны к силе, считается, что они потомки джедаев с корабля, потерпевшего крушение на планете более 4000 лет назад, но его способности поражали. Немногие из ныне живущих могли на равных сражаться с ним, разве что гранд-магистр Йода да мастер Циндралик. К тому же, Винду разработал и создал свою собственную, седьмую форму боя на световых мечах, Вапот. Наряду с магистром Йодой, Он обучил многих джедаев, так как обладал широким знанием истории и философии джедаев. А еще магистр был признанным дипломатом, вся внешняя политика ордена была на нем. Однако сейчас по его виду было понятно, что Каруна печален. Состояние Дипа стабильное, однако она ее захватила темная сторона силы. Когда я прилетел за ней на Харуункел, она была вне себя и попыталась напасть на меня, однако потерпела неудачу. И тут она попыталась убить себя. Карун тяжело вздохнул. Нам удалось предотвратить это, однако она впала в кому. Я не могу до нее достучаться. Вакараче подтвердила его слова. Магистр Биллаба находится под нашим присмотром, однако я не могу сказать, сколько времени нам понадобится, чтобы вернуть ее к нормальной жизни. Возможно, на это уйдут годы. Сыситин повернулся к Каруну. Я сожалею, магистр. Дипа была вашей лучшей ученицей. Что привело к такому результату? Эта война жестокая. Орден не сталкивался с таким уже очень давно. А на Харуункале было гораздо хуже. Конфликт между Карунами и исконными обитателями планеты Балауай подогрели сепаратисты, выступив на стороне аборигенов. Война велась весьма жестокими методами, сопровождалась, согласно местным обычаям, пытками и истреблением безоружных пленных и гражданского населения. Жестокость, пытки над пленными, ритуальные убийства – это все происходило там, и Дипа просто не выдержала напора волны жестокости и злобы. Слово взяла целительница. Должна отметить, что это уже далеко не первый случай. В наших палатах находится уже два десятка джедаев, которые повредились рассудком на почве этой войны, или скатились на темную сторону силы. О числе раненых или искалеченных я уже и не говорю. Повисло тяжелое молчание, которое прервал Киадимунди. По всему выходит, что магистр Дипа надолго выбыла из строя. Кто-то должен занять ее место. Совет должен быть полон. Поддержал его Эван Пиэлу. Несмотря ни на что, Йода медленно крутил в руках свою трость. Кандидатуры какие предложит совет, Адигаллия переглянулась с Китом Фиста, после чего сказала, возможно, Оби-Ван Кеноби будет достоин места в совете. Пло Кун кивнул. Оби-Ван отличный дипломат, да и другие его качества соответствуют высокому званию. Множество успешных заданий было выполнено под предводительством Кеноби. К тому же он единственный джедай за последнюю тысячу лет, кому удалось нанести поражение лорду ситхов. «Что скажет совет?» – спросил Йода. Магистры молча закивали. Что-то доказывать не было нужды, все происходило перед их глазами. Многие прекрасно знали Кеноби лично. «Да будет так!» – Йода кивнул. «Известить должно Оби-Вана. Прибыть должен незамедлительно он». Иван Пиэлу шевельнул ухом. «Возможно, Оби-Ван именно тот, кто должен возглавить операцию над Джабиями. Там необходим уровень магистра, и эта битва станет отличной проверкой для него». Винду кивнул. «Это будет наилучшим решением». Асака ввалилась в помещение штаба, где над тактическим столом склонился мастер вместе с другими офицерами. «Асака, ты как раз вовремя», — кивнул ей Викт. «А что, что-то намечается?» — удивилась Тагрута. «Да, смотри, джедай подвинулся, освобождая место. Вот здесь есть одно ущелье, в 7 километрах от базы. Мы сейчас вот здесь, в нескольких километрах езды. Так вот, скоро в него войдет колонна дроидов, а в ней несколько протонных пушек. Техника здесь не пройдет, так ведь?» «Да, проход слишком узкий», — кивнул джедай. «Джаггернауты не пройдут, а загонять туда легкую технику бессмысленно, никакой маневренности». «Каков план?» — осведомилась Тагрута. «Берем спидеры, летим туда, закладываем парочку зарядов вот здесь и здесь, а потом устраиваем засаду. Нужны меткие стрелки. Мы тоже пойдем?» — обрадовалась Тагрута. «Да, собирайся». Внизу все взрывалось, дроиды беспорядочно тыкались в стороны, националисты вносили свою лепту в беспорядок. Лежа на склоне холма, укрывшись за камнем, Асака выцеливала дроидов, поражая их одного за другим. Рядом лежал учитель со своей ДС-15. Его выстрелы были так же точны, однако он не делал разницы между людьми и дроидами. «Все, подрываем последний заряд и уходим». В наушнике раздался его голос. «Свое дело мы сделали». «Да, учитель, Асака, ты прекрасно справилась, только...» «Что, учитель?» — поинтересовалась она, следуя рядом с ним по направлению к спидерам. «У тебя раскраска потекла». Асака резко остановилась, выхватывая из кармашка небольшое зеркальце. «Где?» Она придирчиво осмотрела свое изображение, и тут до нее дошло. От учителя исходила волна радости. «Это совсем не смешно», хотя сама она невольно улыбнулась. «Вот, а то ходишь хмурая, как не знаю кто». Человек внезапно протянул руку и легонько щелкнул ее по носу. «Так намного лучше. Ты молодец!» Тагрута снова улыбнулась. От учителя веяло уверенностью, и внутри становилось теплее. Ренаун шагнул наружу, вдыхая ночной прохладный воздух Лантиллеса. Только что закончился его доклад о сражении за скопление астероидов Раши. Битва выдалась жаркой, большая часть кораблей получила повреждения. Однако ему удалось отогнать противника, уничтожив несколько фрегатов КНС. Его место заняла другая эскадра, а он сам отправился на базу флота. Необходимо было отремонтировать корабли и пополнить запасы. Краем глаза он отметил двух молодых офицеров, выходящих вслед за ним. «Лейтенанты, вы, кажется, из группы генерала Викта?» «Так точно, командор. Я Лихтендель Цери, а это Грейс О'Коннор. А где же сам Викт? Что-то я его не видел в штабе». «А, точно. Куда подевался Рагнос?» «Так вы еще не знаете? Нас отправили на Джабием. Мы высадили корпус генерала на поверхность, но на взлете нас подловили. Один одобряющий был сбит почти сразу, на него рухнул подбитый корвет. Два наших других корабля вступили в бой с сепаратистами, однако в итоге нам пришлось отступить из-за многочисленных повреждений. На корабле капитана были повреждены гипердвигатели, и он до конца прикрывал наш отход. Печально это слышать. Нтор Рагнос был хорошим командиром». «Да, сэр. Корабли на ремонте?» «Да, командор. Мы застряли здесь самое меньше на месяц. Надо будет узнать, что говорят по этому поводу в штабе. Возможно, части нашего сектора привлекут для этой операции. Мы пытались это выяснить, однако наш уровень доступа несколько низковат. Если я что-нибудь узнаю, я передам вам сообщение. Большое спасибо, командор». Офицеры козырнули, после чего поспешили к стоянке спидеров. Ренаун смотрел на удаляющихся офицеров. «ХМ, генерал неплохо их натаскал, да и переживают они за своего командира». Развернувшись, Ренаун шагнул по направлению ко входу в штаб. Альто смотрел на людей, собравшихся на площади, обрамленной деревьями и каменными домами. Столица Джабима, Шаэл, по праву считалась жемчужиной планеты. Люди, жившие тут, любили свой город и заботились о нем. Теперь настало время позаботиться о будущем. Точно по центру застыли бойцы элитного нимбуса, гордости как самого Стратуса, так и Джабима. По обеим сторонам от них находились бойцы национального ополчения, а вокруг – многие тысячи простых граждан. А перед всеми ними, на земле находился стройный ряд из гробов. Поверху каждого лежал венок из чахлых джабимских цветов аглай. Семьи погибших находились рядом со своими сыновьями, мужьями, братьями. Шагнув вперед, Стратус воздел свой меч вверх, держа в другой руке щит. Семейная реликвия, передающаяся из поколения в поколение. Кто-то говорил, что мечу со щитом более 10 тысяч лет. Ни одно оружие не могло пробить этот щит. А меч не нуждался в заточке. Виброклинок, хоть и был очень-очень стар, прекрасно функционировал до сих пор. Он доказал это почти год назад, зарубив этим самым мечом продажных бесхребетных тварей из Конгресса. «Мы собрались сегодня, дабы почтить память братьев наших, погибших в борьбе с проклятыми республиканцами. Наша планета, ваш дом, утопает в крови. 3000 лет мы хранили верность республике. Но какую помощь она оказала, когда над Джабием обрушилась эпидемия чумы? Где была республика, когда сюда вторглись трандашанские работорговцы, захватившие многих наших друзей и родственников? Где были джедаи, когда литийские пираты убивали ваших и моих родителей? Республика игнорировала все наши просьбы о помощи. Нашлись те, кто согласился помочь. Мы вздохнули полной грудью, уверенно смотря в будущее. И вот теперь, когда республика узнала, что под грязью планеты находится огромное количество руды, она захотела отобрать ее у нас. Они не хотят, чтобы мы торговали с Конфедерацией независимых систем, желая забрать все прибыли себе и оставить нас нищими и голодными. Народ выкрикивал одобряющие слова, гневно потрясая кулаками. Солдаты поднимали вверх свои руки, потрясая оружием. Пусть республика знает, мы будем сражаться за свою планету, за свою родину, за будущее наших детей. Мы отправим их всех обратно на Корусант в гробах. Последнюю фразу Стратус почти прокричал, подставив лицо под косые струи дождя. Над городом стоял гул из сотен тысяч голосов. «Смерть джедаям! Смерть республике! Отомстим за погибших!» Скайуокер влетел в помещение, направляясь к Оби-Вану Кеноби, стоящему около большого тактического стола. Рядом с ним стояла магистр Ти, а вокруг – несколько десятков джедаев. Он шагнул вперед. Следом за ним катил верный R2-D2. Оби-Ван. О, Энакин, ты уже вернулся? Да, Пайя, сенатор Амидала вернулась с Роди. Учитель, поздравляю, не стоит, в этом нет моей заслуги. Бросьте, вы как никто другой заслуживаете звания магистра. Право слово, ты меня смущаешь. Кеноби хохотнул. Впрочем, вернемся к нашим делам. Ты как раз вовремя. Новое задание? Поинтересовался Энакин, оглядывая собравшихся. Для простого задания столько джедаев не собирают. Да, но сначала позволь представить тебе остальных. Оби-Ван начал поочередно представлять присутствующих. Это мастер Баксирус, его падаван Абриуин, мастер Пак Норкуна, мастер Дар-Леска, мастер Сана Джисилова, рыцарь Ралсима Беллиссура и Дальнускам, мастер Джебглайв со своим падаваном Зулксис, рыцарь Никодиат со своим падаваном Тедиат, рыцари Адбула Стадлобер, Икарус Салан, Платфел и Каенниб, а это падаваны Унвабиш, Кастот, Маклатор, Уинденента и Лора Санд. Ну, а магистра Шаакти ты и так знаешь. Кеноби, грубый бас Глайва заглушал все остальные звуки. Этот человек обладал поистине выдающимися габаритами. Его мышцы выпирали из стандартной робы джедая. Мы здесь уже довольно долго, но сути дела так и не узнали. Да, Норкуна согласно кивнул, тряхнув литками. Зачем нас выдернули с фронта? Да еще в таком количестве. Хорошо, Оби-Ван щелкнул парой клавиш. Перед собравшимися появилась голограмма планеты. Как вы знаете, в битве при Камино сепаратисты потеряли очень много своих боевых кораблей, и теперь они судорожно пытаются восстановить свое преимущество. А это, Джабим, во внешнем кольце. Там обнаружили богатые месторождения минералов и металлов. Местный лидер, Альто Стратус, поддерживает КНС, и уже предоставил им все необходимые права на разработку этих месторождений. Республика не может позволить этого. Кроме того, часть населения остается верна республике. Все данные перед вами. Как давно об этом стало известно? Родианец Салан вопросительно уставился на магистров. Около 2 недель назад. С тех пор мы готовим большое наступление. Нам предоставили небольшой резерв кораблей, а часть отвели с других секторов, где ситуация не такая сложная. В частности, корабли прибывают из 1-го и 3-го секторов, а также из 5-го сектора. Кроме того, 2 эскадры из 3-го сектора обеспечат наш проход до планеты по Парлемианскому торговому пути, это наиболее короткий и быстрый маршрут. Для десантной операции нам выделено 27 одобряющих и 14 корветов. 20 одобряющих из состава 3-й секторальной армии обеспечат прикрытие конвою и прорыв вражеской блокады. По нашим данным, на орбите планеты сейчас находится 10 барышников и около 20 фрегатов. Сколько клонов под нашим командованием? Более 350 тысяч клонов, и большое количество боевой техники. Собственно, план таков, как только мы прорвем блокаду планеты, мы попытаемся сразу же высадиться на поверхность, однако это будет зависеть от погодных условий на планете. Нам обещали специальные противотучевые заряды, однако я сомневаюсь, что эффект от них будет продолжительным. Мастера Норкуна, Сирус, Леска и Джисилова возьмут на себя командование 4 группами кораблей. Вашими целями станут 3 города, включая столицу Джабима, а также скопление шахт в южном полушарии, вот здесь. Для начала, вам необходимо будет высадиться вот в этих точках, они наиболее пригодны для размещения там опорных пунктов. Затем вы развернете наступление на эти объекты. Остальные джедаи будут распределены между вашими отрядами. Таким образом, мы обеспечим одновременное наступление, что позволит нам добиться существенного преимущества. К тому же мы рассчитываем на помощь как лоялистов, так и тех войск республики, что уже на планете. Оби-Ван, Сирус удивленно посмотрел на магистра. Мы же будем готовы к вылету минимум через 2 дня, плюс время на полет, от Карусанта не меньше 2 суток. Разумно ли было посылать отряды на планету сейчас, особенно при том, что силы КНС столь огромны? Энакин явно уловил смущение учителя. Вообще-то, войска на планету высадили уже давно. Сколько их? Как давно они на планете? И кто командует этим отрядом? Спросила Леска. Полный корпус клонов с тяжелой техникой. Они там уже почти 2 недели. Командует корпусом рыцарь Микаревикт. 2 недели? Сомневаюсь, что они протянут до нашего прилета. В лучшем случае, там сейчас горстка солдат без командования и техники. Кто придумал этот безрассудный план? Шаакти скрестила руки. Информация поступила от канцлера Палпатина и разведывательного бюро. Сам канцлер присутствовал на том заседании совета, вместе с сенатором Амидалой. было принято решение как можно скорее отправить свободную часть под командованием джедая. Я посоветовала для этой миссии рыцаря-джедая Микари Викта. Он принимал участие в боевых действиях с самого начала войны. Он был одним из тех 20 джедаев, что прошли через арену Петранаки. После этого он командовал сначала легионом, а затем корпусом, успешно выполнив несколько заданий совета. Я надеюсь, что рыцарь Викт справится и с этим заданием. Он довольно успешный командир. Мастер Сана Джисылова, которая принадлежала к расе Сифи, что-то просматривала на датападе. Хаем, уж если он и не успешный, то наглости ему не занимать, высказалась она. Вы о чем это, мастер? Переспросил Норкуна. Да-да, просветите нас, с чего такие выводы? Оби-Ван занял свою излюбленную позу, одной рукой подпер подбородок, в которой придерживал первую руку за локоть. А вы обратите внимание на эмблему, которую несут клоны этого корпуса, ответила Сифи, выводя изображение на экран, да еще и на боевых знаменах. А что с ней не так, удивился Энакин. Вообще-то, юный падаван, Джисылова ухмыльнулась, это эмблема империи Ривана, немного измененная, но все же это именно она, а ведь и вправду, звездная кузня. Абриуин удивленно выдохнула. Если убрать вот это и вот это, мастер Глайв хлопнул ручищей по краю стола, а это не тот ли джедай, что потерял руку в том бою с ситхом, который одно время крутили по галанету? Да, это именно он, подтвердила Шаакти. Интересно будет встретиться с ним. Знаете, пожалуй, когда мы прибудем на орбиту, я со своим отрядом отправлюсь к нему на помощь. Глайв кивнул каким-то своим мыслям. Это все, Кеноби? Да, вся необходимая информация у вас есть. Внезапно в помещение скорым шагом влетел молодой джедай. Одежда указывала на его принадлежность к корпусу обслуживания. Магистр Ти, юноша поклонился. Магистр Пло Кун просил передать вам это, и сказал, что это сообщение с Джабима. С этими словами он протянул Тагрути голодиск. Ну да, связь обычными каналами невозможна, кивнул Сирус. Вполне разумный ход. Вероятно, он попал к нам через джабимских лоялистов. У них должны быть налажены каналы связи с внешним миром, предположил Кеноби. Шаакти вставила голодиск в приемник. Перед разумными появилась голограмма Микари Викта. Скайуэкер ухмыльнулся. О, у него новый доспех. Уважаемый совет, докладываю, высадка на Джабим произведена в кратчайший срок. При этом потеряно 2 корабля, судьба остальных 3 неизвестна. Корпус подвергается нападениям со стороны армии дроидов, а также местных националистов. Потери среди клонов достигли 4000 человек. Еще 1500 ранено. Запасов пока хватает, большая часть техники исправна, однако мы ожидаем прибытия большого подкрепления КНС, так что вам следует поторопиться, если хотите застать нас в живых. Отчет о боевых действиях, отдельным файлом. Советую уделить особое внимание файлу о боевой технике. На этом все. Не очень-то позитивный доклад, отметил Норкуна. Впрочем, следует изучить отчет. Опыт генерала может оказаться полезным. Магистр Кеноби, на этом все? Спросила Леска. Думаю, да. Все необходимые сведения у вас есть. Тогда позвольте нам удалиться, дабы подготовиться к этой миссии. Как только корабли будут готовы, я немедленно вас извещу. Джедай кивнул. Альто Стратус ожидал ответа на свой вызов, и наконец голопроектор ожил. Мы приветствуем вас, Стратус. Голограмма у Ататамбара появилась рядом с изображением главы Торговой Федерации. Мы ожидали ваш вызов. Что там насчет подкреплений? Граф Дуку обещал помощь в войне с республикой, однако пока ни единый транспортник еще не достиг поверхности. Сложные погодные условия, ответил Скаканин. Однако смею вас заверить, что в ближайшие часы первые корабли достигнут поверхности. Мы применим ракеты со специальным составом, который поможет снизить облачный покров. У вас есть координаты базы республики? Да. Как только полет в атмосфере станет возможным, мы нанесем удар бомбардировщиками и также высадим десант прямо на их базу. Я поддержу вашу атаку с земли. Стратус улыбнулся. Очередной рейд по тылам противника прервался весьма неожиданно. Мы с Асакой как раз собирались покинуть Джаггернаут, чтобы устроить очередную засаду на колонну снабжения войск противника, как нас остановил вопль мира. «Генерал, скорее сюда!» «Что случилось?» – спросил я, уже понимая, что ничего хорошего, сила говорила о опасности, большой опасности. «Генерал, я перехватил сообщение, в небе раздались взрывы, противник собирается, точнее, уже применил ракеты со специальным составом для разгона облачности. Окна прямо над нашей базой и окрестностями. Сами посмотрите. Один из моих андроидов выдал. Сэр, условия оптимальны для высадки десанта противника. А Жестяныч-то прав. Я повернул голову к выходу. Снаружи ощутимо посветлело. Хат, связь со всеми отрядами. Возвращаться на базу на полной скорости. Одновременная атака с воздуха и земли принесла свои плоды. Войска КНС при поддержке националистов Джабима прорвали оборону, и бой кипел на территории базы. Потеряв несколько транспортников, сбитых зенитным огнем, дроиды прекратили попытки взять базу нахрапом, однако положение было тяжелым. Оставшаяся бронетехника с трудом сдерживала врага. Огромные атаки выкашивали атакующие колонны, и ничто, казалось, не сможет им помешать. Однако диверсанты из Нимбуса заходили к ним с тыла, а затем приближались вплотную, устанавливая мины прямо на опоры боевых машин. Одна за одной они падали вниз, взрываясь и уничтожая все вокруг. Во многих местах кипели рукопашные схватки, а в воздухе носились истребители и бомбардировщики сепаратистов. Оборонительные башни вели огонь буквально на расплав стволов, рискуя перегрузить реакторы. И повсюду с противником сражались клоны. Выучка позволяла им действовать самостоятельно, так что они действовали так, как было положено. Командиры руководили огнем, гранатометчики поражали боевую технику противника. Снайперы выбивали командиров, наводчики лучеметов З-6 выкашивали коробки дроидов, или выбирая в качестве цели авиацию противника. Блэм руководил всеми действиями из помещения штаба. Сектор 4, круговая оборона, вас обошли с флангов. Батарея номер 2 под огнем, им нужна помощь. Диверсанты в секторе 2, черт, это рядом с госпиталем, выкрикнул кто-то. У нас нет резервов, отряд генерала на подходе, но им еще 7 минут до нас, другим отрядам еще больше. Вооружайте всех, инженеров, техников. Мы должны продержаться до подхода. Протонная бомба, выпущенная с гиены, попала в здание штаба. Перебегая между камнями, остовами техники и обломками дроидов, шайба стреляла и снова стрелял, уничтожая противников. Позади следовали бойцы из отряда генерала, он сам и его охрана. Командир Тана шла по левому флангу, прикрывая отряд, следующий к госпиталю. Когда машины поравнялись с базой, там творился сущий ужас. Несколько сбитых транспортных барж КНС украшали территорию базы, огонь велся во все стороны. Клоны сражались с превосходящими силами противника с упорством и отвагой, однако силы были далеко не равны. Джаггернауты рванули прямо вперед, а чуть отставшие шагоходы устремились по флангам. Боеприпасы никто не экономил, с пусковых установок огромных боевых машин срывались ракеты и гранаты, поражая атакующих базу дроидов. Ворвавшись на базу, бронемашины замерли, выпуская из своих чрев волны десанта, а затем они снова ринулись в бой, кружа по территории базы. Клоны же под командой джедаев и эрк-клонов устремились на помощь защитникам базы. Отряд генерала достиг штаба. Там их встретил маршал-командир Блэм, с перебинтованной головой. «Рад вас видеть, сэр. Конкретнее, Блэм. Противник прорвался там, там, там и там. Одну брешь вы закрыли, но остались еще другие». «Сэр, наш госпиталь в опасности, его обороняют 2 инженерных батальона, но туда прорвались эти хаттовы нимбусы». «Ясно, все за мной», — джедай махнул световым мечом. «Асеке нужна будет помощь, она идет как раз прямо туда». «802, следуй на левый фланг, твоя задача — разведка». «302, за мной». «Понял», — отозвались адъютанты. Они уже приближались к кораблю, вокруг которого кипел бой. Тагрута носилась по полю, уничтожая дроидов и прикрывая своих бойцов, которые рвались на помощь к своим братьям. Внезапно в какофонии боя наступила пауза. Впереди мощно полыхнуло. Автоматика в шлеме Альфа-17 затемнила визоры, но и так он прекрасно видел всю обстановку. Фрегат Пильта перестал существовать, на его месте дымилась огромная воронка. Все, кто были на ногах, попадали от взрывной волны. В голове 17-го мелькнула мысль. Реактор взорвался. И наверняка не случайно. Бородиевый заряд, не иначе. А генерал Викт в это время упал на колени, обхватив шлем руками. Хат, кажется, там была командир Тана. Брат, хватаем его и уходим. Их слишком много. Жестянка, прикрывай нас. Заорал 14-й, посылая очередной заряд шустрого противника. Ополченцы после уничтожения корабля воспрянули духом, с воплями несясь в атаку, за ними следовали боевые дроиды, рядом мелькали бойцы из Нимбуса, которые парили в нескольких метрах над поверхностью на своих репульсорных ботинках. 17-й шагнул вперед, протягивая руку к плечу генерала. Внезапно тот оторвал руки от шлема и вытянул их перед собой. Время остановилось, звуки исчезли. Меня накрыла волна боли, исходящая от моей ученицы. Все остальное, боль других, смерть, страх, ужас, стали несущественными. Была лишь ее боль. А затем, через краткий миг, растянувшись на вечность, все прекратилось. Ощущения вернулись ко мне, оставляя меня в растерянности. Нет, мозг поразила страшная мысль. Она должна быть жива. Она не может вот так умереть. Но во всей этой навалившейся какофонии ощущений я не мог различить ее огонек. Вся усталость прошедших дней навалилась на плечи, пригибая к земле, разрушая остатки внутреннего спокойствия. А вместо него зрел гнев. Ублюдки. Там же госпиталь был. Раненые. Врачи. Мои солдаты. Асака. Гнев ширился, захватывая мой разум. Отомстить, убить их всех, нашинковать, замучить, уничтожить. Я дам тебе силу. Стоп, это неправильно. Что за хуйня? Что со мной? Внезапно я увидел себя изнутри. Это место было странным. У него не было ни размера, ни формы. Даже название для него я не мог придумать. А в центре, и одновременно вокруг, струилась сила. Но она не была однородной. Свет смешивался с тьмой, исходящей прямо из центра света. Она уже была частью моей силы. Она поселилась там незаметно для меня. Была ли она там изначально, я не знал. Я впервые смотрю на себя так. Ее щупальца захватывали все больше места, душа свет. Все это влияло и на мои мысли. Это темная сторона. Она зовет меня, обещает силу отмщения. Нет, нельзя, не хочу. Боль, уже моя собственная, накатывалась волнами, а снаружи били раскаты чужих смертей. Я не хочу. Головная боль стала настолько невыносимой, что, казалось, голова сейчас лопнет, а кровь выступит сквозь поры кожи. Ты мой. Щелк. Обезображенное лицо. В нем узнаю себя самого. Не хочу. Ты мой. Щелк. Асака с ужасом смотрит на меня. В ее огромных глазах отражаются мои, сменившие цвет на желтый. Нет. Щелк. Скайуокер душит Амидалу на Мустафаре. Щелк. На его месте я, а вместо нее. Не хочу, не хочу, не хочу. Уйди, сука. 17-й ничего не боялся, однако сейчас ему стало страшно. Ложись, крикнул он своему напарнику, однако тот тоже ощутил нечто, заставившее его бухнуться в грязь. Воздух вокруг джедая на миг стал густым, а затем во все стороны от генерала разошлась невидимая волна. Она корежила дроидов, сминая и разрывая их на части. Людей же вокруг все залила кровь. Лаки поднял голову. Это что сейчас было? А сразу он так сделать не мог. По внутренней связи голос напарника звучал с ноткой опаски и одновременно восторга. Мотнув головой, Шайба ответил напарнику. Иди и спроси, что-то не хочется. Джедай меж тем тяжело поднялся на ноги и, качаясь, поплелся вперед. Альфа-17 последовал за ним. Бой затих сам собой, лишь вдалеке продолжали греметь взрывы. Небо заволакивали тучи, начал накрапывать дождь. Генерал безошибочно выбирал маршрут, и вскоре они оказались у тела командира Тана. Та лежала на спине, ее меч валялся рядом. Из живота торчал зазубренный осколок металла, из раны сочилась струйка крови. По лицу стекали капли воды, казалось, что девочка плачет, однако она была без сознания. Лицо побелело, а губы приняли неестественный оттенок. Джедай опустился рядом с ней, снимая шлем. По его лицу стекали кровь и пот, левый глаз был красным от лопнувших капилляров. «Она жива», — хриплым голосом сообщил джедай, проводя над ней своей рукой. «Ее нужно срочно к доктору. Я вызываю нашу машину. Там есть операционная и все необходимое», — кивнул 17-й, прикладывая руку к шлему. Джедай осторожно поднял Тагруту на руки. Клону показалось, что тот использует эту свою силу, чтобы не растревожить рану Тагруты. «Я пойду им навстречу. Обеспечьте зачистку базы. Свяжитесь с Блэмом. Установить периметр. После собираемся на совещание». «Да, генерал». И еще, джедай на миг остановился, после чего голосом, в котором не было ни капли эмоций, сказал: «Пленных не брать». «Есть, сэр», — козырнул 17-й. А когда генерал отошел достаточно далеко, добавил уже тише: «Давно пора». И часть вторая, глава 19. Природу трудно изменить, но жизнь изменчива, как море. Сегодня – радость, завтра – горе. И то и дело рвется нить. Лопе де Вега. Я медленно и осторожно шагал вперед, с помощью силы удерживая Асаку в одном положении на вытянутых руках. На периферии зрения мелькали картины последствий боя. развороченная взрывами техника, наша и противника. Местами поднимались столбы густого, черного дыма, который рвали порывы ветра, и вновь пригибали к земле. Струи все усиливающегося дождя хлестали по лицу. Огромное количество остовов дроидов покрывало землю Джабима, перемежаясь сине-коричневыми телами националистов и зеленовато-красными доспехами погибших клонов. И хотя потери противника были огромными, моих солдат погибло очень много. Слишком много даже на первый взгляд. Дерьмо, дерьмо, дерьмо. Такими темпами мы долго не протянем. Им-то хорошо. Хотя кому им, было не особо понятно. Мысли путались, да и думать о чем-то другом, кроме Асаки, я сейчас был не в состоянии. После того, как меня накрыло, я слишком перенапрягся, что ли, выгорел. А та непонятная хрень, случившаяся совсем недавно, вообще заставляла сомневаться в своем здравомыслии. Мне только голосов в голове не хватает для полного счастья. Впереди затормозила громада Джаггернаута, рядом притормозила парочка С-130, грозно вращая башнями. Сбоку, между третьим и четвертым колесом, откинулась аппарель для доступа внутрь. Я осторожно занес Тагруту внутрь. Срочно мне медика. С верхнего этажа уже спешил белый меддроид. Зависнув на своих репульсорах, четырехглазый дроид провел над раной девочки своим манипулятором. Раненую срочно нужно прооперировать. Состояние стабильное, но нужна дополнительная диагностика. Следуйте за мной. Женский электронный голос М6. Дрожащий заботливой трелью звучащий из вокабулятора, вселял надежду. Эти дроиды были поистине гениальны, и не в плане конструкции или там того же голоса. Создателям удалось привить им чрезвычайную преданность к делу и заботу о пациентах. Эти небольшие верткие машины находились в комплекте многой техники, включая ЛАТ и АТТЕ, спасая жизни клонам прямо на поле боя. Я сам был свидетелем таких случаев. Вскоре я положил Асаку на операционный стол. Рядом уже крутился второй меддроид М6, проводя сканирование раны, а дроид доктор 2-1В, исполняющий обязанности хирурга, подготавливал необходимые инструменты. Судя по всему, они только что закончили операцию. Третий меддроид серии М6 крутился в соседнем помещении, где располагались койки для больных. «Генерал, прошу вас покинуть помещение. Мы известим вас об итогах операции, однако и вам следует пройти обследование». Один из дроидов подлетел ко мне, зависнув рядом. «Это подождет». Очнувшись, я отмахнулся от дроида. Выйдя из лазарета, я направился в штаб. Там меня встретил Мира, бинтующий голову Линариги. «Вы ранены, лейтенант?» «Пустяки». Две ракеты разом ударили в левый борт машины, и я не удержалась на ногах, вот и рассекла лоб. «Сами справимся, мы проходили курсы по оказанию первой помощи. Что там насчет обстановки?» «Сэр, судя по переговорам противника, да и...» Мира красноречиво кивнул на обзорные экраны. «По накалу боя, можно сказать, что нас почти раздавили, однако в какой-то момент вражеские солдаты, которые органики, немного растерялись, некоторые побросали оружие или даже побежали назад. Не знаю, что послужило причиной, однако это было очень вовремя. Заминка была совсем короткой, но этого времени хватило, чтобы разнести жестянок, а потом и отогнать уцелевших националистов. Второй лейтенант закончил возиться с нашим начальником штаба, и та, слегка покачиваясь, подошла к тактическому столу, тогда как Мира поспешил в свою берлогу. В этот момент в помещении штаба начали стекаться новые лица. Первым заглянул маршал Блэм. «Генерал, разрешите занять вашу штабную машину?» Все одно наземный штаб разнесло к хаттовой бабушке. Я молча кивнул. Следом за ним зашли командиры легионов, Эйч, Зилайтерн, а где Энок? Блэм отрицательно качнул головой. Через южную равнину наступало столько противников, что, в общем, потери огромные. Старший командир Энок повел в бой все резервы, включая штаб. Жестянок остановили, однако он погиб. Хатт, это совсем нехорошо. Он был прекрасным солдатом и командиром. Банально, но что еще можно сказать в такой ситуации? Меж тем свободные места вокруг стола заняли еще четыре фигуры. Клон-лейтенант со значком медицинской службы на плече, перепачканный в грязи и крови капитан-инженер, с бластером через плечо, плюс шайба и лаки. «Итак, господа, что вы имеете сказать? Генерал, выстояли мы практически чудом. Чудес не бывает, Блэм. Просто вы оказались лучшими солдатами, чем они». «Спасибо, сэр. Однако, несмотря на всю нашу крутость, следующую атаку мы не выдержим. Линия обороны смята, местами даже круговую оборону установить вряд ли удастся. Большая часть тяжелой техники из той, что была на базе, безвозвратно потеряна. А джаггернауты при обороне – это не совсем то, что нужно. Плюс, если противник вновь расчистит небо, нам не поздоровится. «Капитан, что там у нас со списками техники?» Блэм обратился к нашему инженеру. «Почти все шагоходы потеряны, парочку уцелевших от те в расчет брать не стоит. По АТХТ и АТРТ ситуация намного лучше, но процентов 20 мы потеряли. Ту технику, что не уничтожена окончательно, можно восстановить, но не в текущей ситуации. Нет, будь у нас больше времени, да и подходящая производственная база, ХАТ, да проще новую технику построить. Я смотрю, вы неплохо повоевали», — кивнул я на воинственный вид капитана. «Вообще, техники у нас были сугубо цивильными, разве что некоторые бластерные пистолеты носили, да и то офицеры. А тут и броня, и карабин». Старший командир Зила скрестил руки на груди. «Нам пришлось задействовать все резервы, в том числе и инженерно-ремонтные батальоны. Кстати, они на удивление неплохо себя показали. Даже вооружать их не пришлось, у них оказалось довольно много стволов в заначке. Теперь я понимаю, почему их не вооружают». Все удивленно на меня посмотрели. «Что, это же такие звери, что им оружие в руки давать опасно». Клоны заржали, хотя шутка была так себе. «Так точно, сэр», — капитан козырнул с истинным пофигизмом. «Мы кое-чего можем». «Ладно, посмеялись и хватит. Что делать будем?» «Думаю, базу придется оставить. Теперь, с потерей медкорабля и части складов». «А мы и склады потеряли?» — спросил я. «Диверсантам удалось проникнуть на некоторые из них. Результат легко предсказуем. Так вот, большая часть укреплений разрушена. В строю осталось, секунду, вот, считая всех-всех-всех, немногим менее 26 тысяч клонов. Из них пара тысяч ранено. ХАТ, почти 7 тысяч мы потеряли в этой мясорубке. Не думаю, что нас просто так пропустит. А вот это спорно, генерал». Сумероги привлекла наше внимание. «Противник в принципе уже привык, что мы действуем подобным образом, и будет ждать, что мы пойдем на прорыв. Думаю, они подготовятся к тому варианту. Однако если прорываться на одном участке фронта, скажем, вот по этой равнине, то все может получиться. Мы ведь не будем возвращаться, так? Тогда наилучший вариант – загрузить тяжелые бронемашины грузами, в первую очередь, боеприпасы, топливо, медикаменты. Лейтенант, боюсь, все клоны не влезут в оставшиеся машины. Что там у нас?» Я вывел сводку на экран. 56, даже если грузить на каждую машину по 100 тонн груза, то это сократит число пассажиров на сотню, а то и больше. Вот с грузами легче, у нас просто так много не осталось. Итого, это 11 тысяч клонов максимум. Плюс у нас есть 97 единиц Е5, при десанте в 50 клонов туда можно впихнуть максимум по 1 тонне. Это еще 5 тысяч клонов. Ну, есть еще шагоходы и спидеры, репульсорные танки, но там либо экипаж, либо десанта не разместишь. Итого, мы можем вывести не более 16 тысяч клонов. Остается еще 10 тысяч клонов. Мы не будем никого бросать, так что этот план нам не подходит. «Сэр, не думаю, что придется нас бросать», — высказался Зила. «Поясни, если вы будете прорываться, то противник быстро поймет, что мы оставили базу, и бросится за вами, сев на хвост. А вот если, не нравится мне твое «если», кто-то должен остаться, дабы прикрыть ваш отход». Зила невозмутимо продолжал. «Это единственный выход, сэр. Я возьму остатки своей бригады, плюс остатки частей Енока. Нам потребуется не так много боеприпасов. Часа на два боя хватит, остальное вам лучше забрать, а вы с остальными уйдете. Мы же отвлечем противника на себя». 302-й качнул головой. «Это далеко не оптимальное решение. Ты понимаешь, что они пойдут в атаку, и вы не выживете». Я поддержал дроида, так как был не согласен с таким планом. «Во всяком случае, мы заберем побольше этих сепаратистских тварей с собой. Жаль, у нас нет бородиевых зарядов. Устроили бы им прощальный подарок». «Кхм», — инженер кашлянул. «Кажется, я могу вам помочь». «Это чем же?» «Знаете, мы можем сделать бомбу, точнее много». Под нашими взглядами капитан ощутимо сжался. «Ну а что, мы, пока Синана не затонул окончательно в той грязи, поснимали с него разные нужные вещи, в том числе несколько вспомогательных реакторов, заряды для турболазерных орудий и боеголовки от корабельных протонных торпед. Плюс у нас есть и реакторы на территории базы, плюс боекомплекты к орудиям А7 и немного взрывчатки. Если объединить все это в одну сеть и одномоментно подорвать, Рики, инженер повернулся к своему астродроиду, рассчитай радиус поражения, Рики. Блэм поднял левую бровь, тот развел руками, R3Q6, Рики, мне нравится ход твоих мыслей. «Как быстро вы сможете подготовить детонатор?» – спросил Шайба. «За часа полтора управимся. А сколько нам потребуется времени на загрузку машин?» – спросил Блэм. «Часа два, не более», – ответила Линарига. Астродроид пиликнул, выводя схему. «Так», – инженер пригляделся. «Мы 100% накроем плазменным облаком всю территорию базы, а если разместить по периметру заряды с газом Тибана, добавив к ним боеголовки, то радиус поражения увеличится почти до 10 километров. Можем начать монтаж уже сейчас. Генерал, все повернулись ко мне. Вам решать. Я повернулся к стене, прикрывая глаза. Ладони сжались в кулаки. Мира, есть новости с орбиты? Никак нет, сэр. Сигналов от республики не поступало. На орбите только корабли КНС. Решать, легко сказать, а выбор-то непрост. Хотя нет, вариант тут только один. Я прекрасно понимал, что спасти всех явно не удастся, это ведь не загородная прогулка, а война, тут даже медитировать не нужно, и мне как командиру приходится посылать солдат в бой, однако это одно, а вот так решать, кому жить, а кому умереть, всем или только части, совсем другое, обрекать на верную гибель несколько тысяч разумных, к такому я был не готов, клонам намного легче, они к такому относятся спокойно, я это чувствую. В них нет страха, лишь уверенность и чувство долга. Мой кулак врезается в стену. Все присутствующие вздрогнули. Маршал-командир Блэм, начинайте подготовку. Есть, сэр. Клоны козырнули. Зила, есть кто-нибудь, способный тебя заменить? Мы уже потеряли Энака, и я хотел бы этим ограничиться. Есть, но я бы предпочел остаться со своими парнями. А мне, значит, драпать. Разрешите сказать начистоту. «Сэр, без вас все они погибнут, а так есть шанс, что пусть и не все, но многие из моих братьев дождутся конца этой битвы. Не раз вам удавалось вытащить нас из откровенного дерьма, справитесь и сейчас. Знаю, для этого вы приложите все силы», — клон козырнул и покинул штаб. «Я молча отворачиваюсь, смотря на карту, спроецированную на тактическом столе. Блядская война, и ведь он прав, сумерги. Давайте проработаем маршрут отхода». «Да, генерал». Вот этот участок. Стратус внимательно смотрел на голограмму кузины, которая то и дело шла помехами. Как успехи, Корделия? Могло быть и лучше. Жестянки не смогли додавить этих ублюдков, однако теперь все их отряды находятся внутри периметра обороны. Мы же сосредотачиваем войска для атаки. Подкрепление, которое прислали ребята из КНС, пришлось очень кстати. У нас тут теперь почти 1 000 000 боевых дроидов, хотя могло быть и больше. Некоторые части я распорядился высадить в других местах планеты. Перебрасывать их по поверхности слишком долго. Что-то наклевывается. Думаю, мне удалось нащупать след этого капитанчика. Возможно, мы сможем достать этого смутьяна. Да, этот Гилмун порядком потрепал нам нервы. С его смертью недовольные потеряют лидера и точку сосредоточения. Вентрис стремительно шагала по замку. Граф Дуку вызвал ее, дабы поручить новое задание. Какое конкретно, он сообщит сейчас, учитель. Ассаж, ты вовремя, у нас для тебя новое задание. Ты отправляешься на Джабим, с тобой отправится и Дурдж. Этот психопат, Датамирка краем уха слышала о наемнике, которого нанял банковский клан, и эти слухи были не очень приятными. Да, повелитель считает, что он будет полезен в этом сражении, у него есть необходимый опыт. Кроме того, в вашем распоряжении будут 3 000 000 боевых дроидов, в том числе тяжелая техника и диверсанты. Чуть позднее я отправлю новую партию дроидов-убийц, спроектированных специально для условий Джабима. Республиканская погонь собирается напасть на эту планету? Да, там сосредоточены большие запасы минералов, а местный правитель, Альтостратус, полностью нас поддерживает, так что будь с ним повежливее. Твоей задачей станет уничтожение джедаев, которые будут командовать войсками на планете. Да, учитель, здесь вся информация, которая тебе понадобится. Дуку кинул ей голодиск. Ознакомься. Через несколько часов ты отбываешь с первым конвоем. Ассаж поклонилась и покинула кабинет графа. Вентрис с без особого интереса просматривала файл, как ее взгляд за что-то зацепился. Она моргнула, вчитываясь в буквы. Микоревикт. Датамирка предвкушающе улыбнулась. Вот мы и встретимся. Я найду тебя, ублюдок. Заседание Сената, проходившая сегодня, не отличалась от многих других, проходивших раньше. Те же пустые разговоры и трата времени. Амидала незаметно сжала ладони в кулаки, просторное одеяние позволяло ей сделать это. Но это было единственным проявлением чувств, которое она могла себе позволить. После того, как она вместе с канцлером настояли на отправке на Джабием джедая склонами, прошло уже много времени. После того разговора в Совете джедаев было сделано многое. Во-первых, ей пришлось выдержать неприятный разговор со своими сторонниками, в частности, с Бейлом и Монматмой. Ведь ее действия, как и сотрудничество с Палпатином, шли вразрез с той политикой, которую проводил комитет лоялистов. Однако, по прошествии пары дней Йоргана, узнав подробности, решил, что не все потеряно, рассудив, что 40 тысяч клонов маловато для контроля над планетой. Скорее всего, их участь благодаря скоропалительному решению Совета джедаев уже предрешена, а значит, возможность дипломатического решения еще есть. Во-вторых, спустя пару дней они договорились, что на ближайшем заседании Сената Бейл попробует продавить дипломатическую миссию над Джабием. Однако бюрократия в Сенате была настолько громоздкой, что выступление для Органы удалось пробить только сейчас, спустя две недели. За это время она успела побывать на паре миров, встречаясь с планетарными правительствами. Темой обсуждения были проблемы, которые росли как грибы. Нехватка продовольствия в некоторых мирах, поток беженцев, обнаглевшие пираты и работорговцы. А еще ей удалось провести немного времени с Энни. Он сопровождал ее в полете на Набу. Это были незабываемые 4 дня. Однако, все когда-нибудь кончается, и сейчас она внимательно слушала выступление Бейла. Тот уже более часа излагал свою речь, используя все свое красноречие, дабы убедить политиков принять нужное им решение. Дорогие сенаторы и делегаты, я, как представитель комитета лоялистов, взываю к вашему благоразумию. Нельзя вот так просто решать важные вопросы посредством грубой силы. Мы просим вас поддержать наше решение по мирному урегулированию конфликта над Джабиями. Нужно послать туда группу дипломатов, а не войска. Война над Джабиями будет грязной битвой, в которой нашим силам придется столкнуться с мятежниками и армией дроидов Конфедерации. Я боюсь, что республика понесет потери, и горячо надеюсь, что этой дорогостоящей кампании можно избежать посредством дипломатических действий. В зале жиденько захлопали. Масса Мидда призвал к порядку. Затем слово взял канцлер Палпатин. Уважаемый сенатор Органа, как бы я хотел поддержать ваше решение, однако ситуация чрезвычайная. С потерей Джабима республика потеряла слишком многое, и недавние победы, которые одержала Великая Армия Республики, могут пойти прахом. Я спешу сообщить, что Орден Джедаев готовит большое наступление на планету, дабы вернуть ее в лоно республики и принести ее жителям демократию и порядок, которых их лишил узурпатор и сепаратист Альто Стратус. Мы не можем позволить этому демаршу разрастись, даже такой ценой. Республика неделима и нерушима несмотря ни на что. Сенат зааплодировал. Амидала сокрушенно качнула головой. Попытка провалилась. Как она? Спросил я у дроида, парящего рядом с койкой, на которой лежала Асока.